Смолот был таким же, как и раньше. Мрачный Бубах Анг стоял, ссутулившись перед дверью в хижину Радкута Вомена. Кугель шагнул вперед и энергично легнул своего соперника. От удивления и шока оба глаза Бубаха Анха открылись, и соперничающие импульсы, столкнувшись в его мозгу, вызвали паралич. Сзади в темноте безбородый крестьянин взревел и ринулся вперед, высоко подняв мотыгу, и Кугелю пришлось отказаться от своего плана перерезать Бубаху Анху горло. Он шмыгнул в хижину, закрыл дверь и задвинул засовы. Закрыв левый и открыв правый глаз, он очутился в роскошном холле дворца Радкута Вомена, портик которого был защищен опущенной решеткой из кованого железа. Снаружи золотоволосый принц в охряно-черных одеждах с холодным достоинством поднимался с плит, которыми была вымощена площадь. Взмахнув рукой, Бубах Анг перекинул плащ через плечо и удалился, чтобы присоединиться к своим воинам. Кугель неторопливо прошелся по дворцу, с удовольствием осматривая обстановку. Если бы не назойливость Фиркса, можно было бы не торопиться в опасное обратное путешествие. Кугель выбрал роскошно обставленную комнату, выходящую окнами на юг, сбросил пышные одежды, сменив их на атласный ночной наряд, устроился на ложе, покрытом простынями из бледно-голубого шелка, и немедленно заснул. Утром он с некоторым трудом вспомнил, какой глаз открывать. Подумал, что было бы хорошо смастерить повязку и носить ее на том глазу, который в данное время не используется. При свете дня дворцы Смолода выглядели еще более величественными, чем когда-либо, а площадь была заполнена принцами и принцессами неописуемой красоты. Кугель облачился в красивые одежды черного цвета, увенчал голову элегантной зеленой шапочкой, обул зеленые сандалии. Затем спустился в холл, повелительным жестом поднял решетку и вышел на площадь. Бубаха Анха нигде не было видно. Остальные жители Смолода любезно поприветствовали Кугеля, а принцессы проявляли заметную теплоту, словно находили его хорошей партией. Кугель отвечал вежливо, но без особого пыла. Даже волшебные линзы не могли заставить его забыть о том, как выглядели в реальности женщины Смолода. Он позавтракал в павильоне восхитительными явствами. Потом вернулся на площадь, чтобы обдумать план будущих действий. Поверхностный осмотр парков показал, что воины Гродза стоят на страже. О немедленном побеге не могло быть и речи. Дворяне Смолода занялись своими делами. Одни разбрелись по лугам, другие плыли на лодках по восхитительным каналам, ведущим на север. Старейшина, принц с благородным и мудрым лицом, сидел в одиночестве на скамье из оникса, погруженный в глубокое раздумье. Кугель подошел к нему. Старейшина оторвался от дум и поприветствовал его со сдержанной сердечностью. «Моя душа неспокойна», — заявил он. «Несмотря на все доводы благоразумия, с учетом того, что ты бесспорно не знал наших обычаев, я все же чувствую, что допущена некоторая несправедливость, и понятия не имею, как ее исправить». «Мне кажется», — сказал Кугель, — «что сквайр Бубах Анг, без сомнения достойный человек, проявляет отсутствие дисциплины, несовместимое с достоинством Смолода. По моему мнению, ему пошло бы на пользу поработать еще несколько лет в Гродзе». «В том, что ты сказал, есть зерно истины», — ответствовал старец. «Небольшие личные жертвы иной раз необходимы для общего благополучия. Я уверен, что ты, если о том зайдет речь, с радостью отдашь свою линзу и заново станешь членом Гродза. Что значит несколько лет? Они упорхнут, как бабочки». Кугель сделал учтивый жест. «Или же мы могли бы устроить розыгрыш по жребию, в котором участвовали бы все, кто видит с помощью двух линз. Проигравший даровал бы одну из своих линз Бубаху Анху. Я со своей стороны обошелся бы и одной». Старец нахмурился. «Сомнительное предприятие». Кстати, тебе предстоит участвовать в нашем веселье. Позволю себе заметить, что ты недурно выглядишь, и некоторые из наших принцесс бросают в твою сторону нежные взгляды. Вот, например, очаровательная Удела Наршак, или же Закосса, или жизнерадостная Ильвьюла Смайль. Не стоит мешкать. Мы здесь в Смолоде ведем жизнь неограниченную условностями. Очарование этих дам не ускользнуло от меня, огорченно заявил Кугель. Однако, к несчастью, я связан обетом воздержания. Несчастный, воскликнул старейшина. Принцессам Смолода нет равных. Кстати, заметь, еще одна пытается завоевать твое внимание. Без сомнения, она призывает тебя, причмокнул Кугель. И старец отошел посовещаться с упомянутой молодой женщиной, которая выехала на площадь в странном экипаже, по форме напоминающем лодку. Это чудо техники передвигалось на 6 птичьих лапках, а сама принцесса возлежала на ней в ложе из розового пуха и была достаточно красива, чтобы заставить Кугеля сожалеть о том, что привередливая память рисовала перед его мысленным взором спутанные волосы, бородавки, отвисшие губы, потные глубокие складки и морщины. Девушка действительно была воплощением мечты, тоненькая и гибкая, с кожей цвета сливок, изящным носиком, сияющими мечтательными глазами и очаровательно подвижным ртом. Кугеля заинтересовало выражение ее лица, более многозначное, чем у других, задумчивое и в то же время своенравное, пылкое и одновременно недовольное. На площади появился Бубах Анг, облаченный в воинственный наряд, латы и шлем, опоясанный мечом. Старейшина отправился переговорить с ним. Но тут Кугеля, как назло, подозвала принцесса. Он подошел к ней. «Мне казалось, ты приветствовала меня?» Девушка кивнула. «Я раздумываю о твоем присутствии здесь, в этих северных землях». Ее голос был мягким и чистым, подобным музыке. «Я останусь в Смолоде очень недолго, пока не выполню свою миссию, а потом отправлюсь дальше на юг или на восток», — печально улыбнулся Кугель. «Неужели?» — отозвалась принцесса. «И какова же суть твоей миссии?» «Честно говоря, я перенесен сюда злой волей одного волшебника. Это ни в коем случае не было моим собственным желанием». Принцесса негромко рассмеялась. «Я вижу очень мало незнакомых людей, поэтому жажду лицезреть новые лица и слышать новые голоса. Может быть, ты придешь в мой дворец, и мы поговорим о магии и о странных вещах, которыми полнится умирающая земля?» Кугель чопорно поклонился. «Твое предложение лестно, но обрати свой взор в другую сторону. Я связан обетом воздержания. Укроти свое недовольство, ибо это относится не только к тебе, но и Удели Наршак, Закосси и к Ильвью Ласмаль». Принцесса приподняла брови, откинулась на покрытое пухом ложе и слабо улыбнулась. «Ну-ну, ты суровый человек, жестокий, безжалостный, если отказываешь стольким умоляющим женщинам». Кугель отвернулся и оказался лицом к лицу с приближающимся старейшиной, за которым следовал Бубах Анг. «Печальные обстоятельства», — объявил старейшина обеспокоенным голосом. «Бубах Анг говорит от имени деревни Гроц. Он заявляет, что они прекратят поставлять нам продукты, пока не будет восстановлена справедливость, которую они определяют как возврат линзы Бубаху Ангу и выдачу твоей персоны карательному комитету, ожидающему в парке». Кугель беспокойно рассмеялся. «Какой дикий взгляд на вещи! Ты, конечно же, заверил его, что мы, жители Смолода, скорее будем есть траву и уничтожим линзы, прежде чем согласимся на столь отвратительные условия?» «Боюсь, я пошел на компромисс», — усмехнулся старейшина. «Я полагаю, что остальные жители Смолода оказывают предпочтение более мягкому решению проблемы». Намек был ясен, и Феркс начал раздраженно шевелиться. Для того, чтобы оценить ситуацию, Кугель сдвинул повязку на правый глаз и посмотрел левым. Несколько граждан Гродза, вооруженных серпами, мотыгами и дубинками, ждали на расстоянии 50 ярдов, то был, вне всякого сомнения, карательный комитет, о котором упоминал Бубах Анх. По одну сторону были хижины Смолода, по другую — шагающая лодка и принцесса. Кугель изумленно уставился на нее. Лодка была все той же, как и раньше. Она шагала на 6 птичьих ногах, а на ложе из розового пуха сидела принцесса, если это возможно, еще более прекрасная, чем когда-либо. Но теперь на ее лице застыла не слабая улыбка, а холодное и неподвижное выражение. Кугель сделал глубокий вдох и пустился бежать. Бубах Анх приказал ему остановиться, но Кугель не обратил на это ни малейшего внимания. Он понесся через пустыри, карательный комитет бросился за ним следом. Кугель ликующе расхохотался. Его всегда отличали быстрые ноги и хорошие легкие. Крестьяне же были приземистыми, флегматичными, с узловатыми мускулами. Он легко мог пробежать 2 мили, пока они преодолеют 1. Беглец приостановился, чтобы помахать им рукой на прощание. К его смятению от странного экипажа прекрасной девушки отделились 2 птичьи лапы и бросились за ним вслед. Кугель припустил изо всех сил. Тщетно. Лапы пронеслись мимо, по одной с каждой стороны. Потом они развернулись и пинками заставили Кугеля остановиться. Пришлось угрюмо шагать назад, а быстрые лапы скакали за ним. Перед самой окраиной Смолода Кугель сунул руку под повязку и снял магическую линзу. Когда карательный комитет набросился на него, он поднял линзу вверх. «Не приближайтесь, или я разобью ее на куски!» «Стойте, стойте!» – завопил Бубаханг. «Этого нельзя допустить! Послушай, отдай мне линзу и прими то, что ты по справедливости заслужил!» «Решение не принято», — напомнил ему Кугель. Старейшина не высказался ни в чью пользу. Девушка приподнялась со своего сиденья в лодке. «Высказываться буду я. Я Дервя Корем из дома Домбер. Отдай мне фиолетовую стекляшку, чем бы она ни была». «Ни в коем случае», — буркнул Кугель. «Возьми линзу у Бубаха Анха». «Ни за что», — воскликнул Сквайр из Гродза. «У вас есть по 1 линзе, и вы оба хотите 2? Что это за бесценные вещицы? Дайте-ка их мне». Кугель вытащил меч. «Предпочитаю бежать, но готов сражаться, если придется». «Я не могу бегать», — сказал Бубаханг. «Я предпочитаю сражаться». Он вынул линзу из своего глаза. «А теперь, бродяга, приготовься к смерти». «Минуточку», — махнула рукой Дерви Корем. Вдруг 2 лапки выбрались из-под экипажа, вытянулись, схватив Кугеля и Бубаханха за запястья. Линзы упали на землю. Та, что принадлежала Бубаху Анху, ударилась о камень и разлетелась на куски. Он взвыл, как от боли, и прыгнул на Кугеля, который отступил перед этим нападением. Бубах Анх ничего не знал о фехтовании. Он рубил и резал, словно потрошил рыбу. Однако ярость натиска выбивала Кугеля из равновесия, и ему пришлось напрячь все силы, чтобы отразить атаку. К тому же, вдобавок к ударам и выпадам Бубаха Анха, Фиркс горько оплакивал потерю линзы. Дервя Корем потеряла интерес к происходящему. Лодка зашагала прочь через пустыри, двигаясь все быстрее и быстрее. Кугель сделал выпад мечом, отскочил назад и пустился бегом через пустыри. Жители Смолода и Гродза выкрикивали проклятие ему вслед. Лодка трусила неторопливой рысью. Кугель, легкие которого разрывались, догнал ее, ухватился за покрытый пухом планшир и, подтянувшись, уселся верхом на борт. Все было так, как он и ожидал. Дервя Корем посмотрела сквозь линзу и теперь возлежала от изумления, откинувшись назад. Фиолетовая линза покоилась у нее на коленях. Кугель схватил линзу, потом на минуту загляделся на очаровательное лицо женщины, спрашивая себя, стоит ли осмелиться на нечто большее. Фиркс придерживал сомнения, что нет. Дервя Корем уже начинала вздыхать и шевелить головой. Кугель спрыгнул с лодки и как раз вовремя. Успела ли Дервикорим его увидеть? Он подбежал к зарослям тростника рядом с прудом и бросился в воду. Отсюда он увидел, как шагающая лодка остановилась, и Дервикорим поднялась на ноги. Она ощупала розовый пух, пытаясь найти линзу, потом осмотрела окрестности. Однако кроваво-красный свет заходящего солнца светил ей в глаза, когда она смотрела в сторону Кугеля, и принцесса увидела только тростник и отражение солнца в воде. Рассерженная и угрюмая, как никогда раньше, она послала лодку вперед, и та сначала шагом, потом рысью, а потом скачками понеслась на юг. Кугель вылез из воды, осмотрел магическую линзу, засунул ее в дорожный мешок и оглянулся в сторону Смолода. Потом направился было на юг, но тут же остановился, вынул линзу, закрыл левый глаз и приложил ее к правому. Перед ним поднимались дворцы, ярус за ярусом, башня над башней, свисающие с террас сады. Кугель мог бы смотреть на это очень долго, но Феркс начал проявлять признаки беспокойства. Пришлось вернуть линзу в мешок и снова повернуться лицом к югу, отправляясь в долгое путешествие назад, в Олмерии.